мне послышался знакомый недовольный вздох. И тут же танец прекратился. Все произошло так стремительно, что я ничего толком не разглядела и лишь потом попыталась сообразить, как это случилось. Из расплывшегося сплетения тел вылетела Виктория и, взлетев высоко в воздух, силой врезалась прямо в сосну. Однако, упав на землю, она снова приготовилась к нападению. Одновременно Эдвард, быстрый настолько, что стал почти невидим, извернулся и поймал ничего не подозревавшего Райли за руку. Похоже, Эдвард уперся ногой белобрысому в спину и потянул. Райли заорал так, что в ушах зазвенело. Сет вскочил на ноги, заслонив меня. Виктория все же разглядела, хотя она казалась странно деформированной, как будто не могла полностью выпрямиться. На ее безумном лице мелькнула та самая улыбка, которая снилась мне в кошмарных снах. Виктория напряглась и прыгнула. Что-то маленькое белое просвистело в воздухе и попало в нее на лету. Послышался звук, похожий на взрыв, и Виктория отбросила к другому дереву, которое сломалось пополам. Она опять приземлилась на ноги, готовая к новому нападению, но Эдвард уже был на месте. Как же я обрадовалась, когда увидела, что он стоит прямо и выглядит невредимым. Виктория пинком отпихнула в сторону снаряд, который испортил ее атаку. Странный предмет подкатился ко мне, и я поняла, что это такое. Меня чуть не вырвало. Пальцы все еще подергивались, хватая травинки. Рука Райли бесцельно потащила себя по земле. Сет снова принялся кружить вокруг Белобрысова. Тот с искаженным от боли лицом уходил от наступающего оборотня. Оставшуюся руку он выставил вперед, защищаясь. Сет прыгнул на вампира, который с трудом сохранял равновесие. Волчьи клыки вонзились в плечо Райли. Сет отпрыгнул назад, не разжимая челюстей. Послышался оглушительный металлический скрежет, и Белобрысый потерял вторую руку. Сет мотнул головой, и рука улетела в кусты. Волк прерывисто зашипел сквозь зубы, словно хихикая. «Виктория!» — в агонии завопил Райли. Виктория ухом не повела, даже не взглянула в сторону напарника. Сет прыгнул вперед и врезался в белобрысого вампира с силой пушечного ядра. От удара оба улетели в лес, откуда послышался металлический скрежет и вопли Райли. Вопли внезапно прекратились, и раздавался лишь треск раздираемого на кусочки камня. Виктория, похоже, поняла, что осталась одна, и начала отступать от Эдварда. В ее глазах горело бешеное разочарование. Она бросила на меня последний тоскливый взгляд и попятилась еще быстрее. «Нет-нет!» — мурлыкнул Эдвард голосом обольстителя. «Задержись еще немножко!» Виктория развернулась и стрелой полетела к лесу в поисках спасения. Но Эдвард оказался быстрее. Он двигался, словно пуля, вылетевшая из ружья. Настиг Викторию сзади, на самом краю полянки. И на этом последнем шаге танец закончился. Казалось, Эдвард провел губами по шее Виктории, будто целуя. Шум, поднятый усилиями Сета, заглушал все остальные звуки, и движение Эдварда можно было принять за ласку. И вдруг огненная шевелюра отделилась от тела. Оранжевая волна волос упала на землю, подпрыгнула и укатилась в лес.